У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Письмо старца Гефсиманского скита Варнавы. Письмо к новоначальной. Ты пишешь мне, что читаешь жития святых и утешаешься. А что ж не стараешься в них поучаться? Нельзя, читая о жизни святых, не учиться у них их житию. Что же это будет за чтение? Пусть другие, как хотят, так и думают об этом. А нам с тобой, монахам, чти минеи, такое училище, не пройдя которого и монахом быть нельзя. Да вот, как святые угодники любили Господа, что самой жизни своей ради Него не щадили. Что с ними не делали? И чего они не потерпели? То вешали их за руки, привязывая к ногам железный камень, святая Анастасия, или вешали вниз головой с камнем на шее, святой Тимофей, или вешали за середину тела, привязывая к рукам и ногам по тяжелому камню, мученик Севериан. То заставляли их перебегать с места на место страшным мучением, например, вбивши в ноги их железные гвозди, святой Григорий, или обувши их в раскаленные железные сапоги, великомученик Георгий, то строгали тело раскаленным железом, и на раскаленном железе обливали их кипящую серую и смолою. Святой Климент, то подвергали их на острые орудия и сверху били палками, отчего орудия проходили сквозь тело, святой Климент, то терзали острыми камнями до того, что внутренность изливалась на землю, святая Репсимия, то сдирали кожу, святой Климент, то выдергивали жилы, святой Ерми, то вырывали ногти из пальцев, язык из гортани, члены тела резали по составам, святой Яков Перс. То на наковальне разбивали молотом руки и ноги, святой Адриан. То машиною вливали воду в уста, пока тело не расседалось от воды, святой Григорий. Но кто исчислит все виды мучений, которым подвергались мученики ради Господа Христа, ради святой Его веры? А мы так ли любим Господа Иисуса Христа? Готовы ли беспрекословно принести себя в жертву Ему? Увы, увы нам, окаянным! Холодно сердце, черство душа, о самих себе больше думаем, чем о Господе Спасителе. Ныне нет мучителей, нет гонителей имени Иисусова, но мы сами гонители веры Христовой, не по святым Его правилам и законам жизнь свою проводим, а по своему плотоугодию. Святая Вера, например, говорит нам: со всеми мир имейте, а мы злобствуем, ненавистничаем. Будь всем доволен, а мы постоянно завидуем. Прощай врагов, а мы и малую долю своего самолюбия поступиться не хотим. Исповедники ли мы имени Христова? Не гонители ли скорее святой Его веры? Не изгоняем ли мы Господа Спасителя от себя своим непослушанием святым Его к нам заветом? Вот, возлюбленная моя о Господе, вот где и как можем мы уподобиться святым угодникам и святым мученикам. Живи по заповедям Божьим, бори и поборай плотские страсти, греховные навыки, и будешь последовательница Иисусу Христу, истинная исповедница святой Его веры. Господи, не отступися от нас. Святые угодники, вразумите нас. Святые мученики, подкрепите нас. Да будет над тобою Божие благословение и мое грешное. Искренний родитель твоего душевного спасения, недостойный иеромонах Варнава. 1 апреля 1889 года.